Глава 22. Трегубов разбирал старые документы, когда в кабинет вошел подполковник Смирнов и бросил на стол пачку бумаг. Иван, не говоря ни слова, схватил их и начал бегло просматривать. «Всегда пожалуйста», — сказал жандарм, усаживаясь на стул. «Можете не благодарить. Что уж там». «Спасибо», — сказал Трегубов, на секунду оторвавшись от документов. «Вы не представляете, чего мне стоило». Словно в подтверждение этого, Смирнов достал платок и вытер лоб. «У вас жарко, Трегубов!» Иван бросил короткий взгляд на жандарма в шинели и, шмыгнув носом, снова погрузился в изучение двух дел об убийствах. «Да вы у нас, батенька, простудились», — заметил Смирнов. «Дайте-ка мне листок бумаги, я вам сейчас такой рецепт напишу. Настойка с травами, сразу все как рукой снимет. Вы что, все сговорились?» Прервал чтение Трегубов. «Кто это мы все? Я вам помочь хотел?» Обиделся подполковник. В это время в кабинет ворвался Павлов, но, увидев подполковника, принял благообразный вид и поздоровался. Смирнов промолчал, иронично смерив взглядом полицейского агента. «Что нового?» — спросил Трегубов. «Вот про ваших персон из списка нашел немного, но ничего интересного». Павлов достал сложенный в четверо лист и передал его Трегубову. «А что по нашему подозреваемому, Попову?» — спросил Иван, видя таинственное выражение лица Ильи. Блохин не вспомнил, кем он работал. Пришлось заехать в дом убитой мадам Просковьи. Там я узнал, что Попов Василий устроился к ней кучером незадолго до убийства. «Кто такой Василий Попов?» — поинтересовался подполковник. «Предполагаемый убийца женщин», — ответил Иван. «Придется мне вас попросить еще одно дело достать». «Вы сразу не могли мне сказать», — возмутился жандарм. «Опять придется проходить эти 7 кругов ада». «Извините, но тогда было еще непонятно». Трегубов внезапно замолчал, а потом стал сгребать все бумаги со стола в кучу. Павлов и Смирнов недоуменно смотрели на его действия. «Кучер, говоришь?» Иван расстелил карту с отмеченными местами убийства. «Значит, он перемещается по всему городу с помощью лошадей». Он посмотрел внимательно каждую точку и сказал. «Последние 4 убийства, отмеченные крестиками. Это конечные станции первого общества конно-железных дорог, то есть московской конки». «Наш убийца кучер конки?» — воскликнул Павлов. «Не обязательно. Он может передвигаться по Москве на ней. Это дешевле». «А кроме того, кондуктору сложнее запомнить пассажира, чем, например, извозчику», — сказал Трегубов. «Что будем делать дальше?» — спросил молодой агент сыска следователя. «Мне нужно закончить второе дело». При этой фразе следователя, скучающий на стуле подполковник жандармерии, вопросительно посмотрел на следователя, но ничего не сказал. «А мне?» — спросил Илья. «Нужно обойти конюшни первого общества, чтобы поговорить со смотрителями и кондукторами, узнать, кто был из кучеров и кондукторов в нужные нам дни на линии. Дальше будем их допрашивать и искать нашего убийцу. Хорошо, что обе московские компании объединились, в 2 раза меньше работы. У нас есть описание или фотография Попова?» «Нет», — ответил Павлов. «Нужно получить дело по убийству мадам Дюпон». Трегубов многозначительно посмотрел на подполковника. Тот состроил в ответ гримасу, закатив глаза. «Я могу идти?» – спросил Илья. «Да, работы у вас много. Надеюсь, скоро сам смогу подключиться». Когда Павлов ушел, Смирнов проводил его взглядом и спросил у Трегубова. «Как он вам?» «Для неопытного агента очень неплох. Смекалистый и трудолюбивый, а опыт – опыт – дело наживное». «Хорошо, раз так», – пробормотал жандарм. «Что-то не так? Говорите». Заподозрил неладное Трегубов. «Судя по вашей оценке, все так, как надо. Но вы, очевидно, не знали, почему агент Павлов оказался в полиции». «И почему же?» — спросил Иван. «Пьяная драка. Чуть до поножовщины не дошло. Напал на профессора. Отчислили нашего студента медицинского факультета за этот проступок. Потом он ушел из дома, живет один, влез в большие для его зарплаты полицейского долги». «Я даже не спрашиваю, откуда вы это знаете. Просто хочу спросить, вы собираете данные на всех окружающих?» «А как вы хотели?» Равнодушно пожал плечами жандарм. «Кстати, о сборе данных», — сказал Иван. «За мной, возможно, установили круглосуточную слежку. Подозреваю в этом нашего старого знакомого. «Стрельцова?» «Его». «У вас есть какие-то предположения, кто бы это мог быть?» — спросил подполковник. «Я знаю имена, хотя они могут быть не настоящие». «Давайте». Смирнов взял со стола чистый лист бумаги и приготовился записывать. «Галактионова Татьяна Михайловна. От 20 до 25 лет. Говорит, что из Петербурга. Работает стенографисткой в Министерстве иностранных дел». «Откуда такие подробности?» – удивился жандарм. «Она поселилась в моем доме и активно пытается сблизиться». «Понял. Что-то еще?» «Еще есть Дмитрий. Фамилию не знаю. Лет 16-17. Одет гимназистом». «Хорошо, проверим. Если что, вопрос решим». «Если что, что?» – не понял Трегубов. «Если есть угроза вашей жизни. Теперь скажите мне, пожалуйста, что вы имели в виду, когда сказали «нужно закончить другое дело»? Оно что, близко к завершению?» «Думаю, картинка преступления у меня складывается». «А документ?» – взволнованно спросил подполковник. «Вы знаете, где договор?» «Пока нет, но есть предположение». «Он в доме Бронского?» «Думаю, что да», — ответил Иван. «Тогда почему мы еще здесь?» Вскочил на ноги жандарм. «Но мне еще нужно обдумать кое-какие детали», — растерялся Иван. «Собрать доказательства». «Трегубов, какие к черту доказательства? Нам нужен договор. Едем».